Русский курс истории, издание 2017 года. Эпиграф. Есть у революции начало, нет у революции конца. Параграф 1. Великая апрельская, действительно социалистическая революция. В ночь с 1 на 2 апреля 1985 года в России налицо была революционная ситуация. Верхи уже не могли есть по-старому, а низам нечего было есть по-новому. Народу перекрыли три источника, три составные части марксизма – водку, вино и пиво. Кремлевская стена уже не могла вместить всех желающих. В стране начался необратимый узбекский процесс. Кривая преступности поползла вверх и остановилась на уровне ЦК. Нескончаемым потоком мимо мавзолея в пустой ГУМ все шли, шли, шли люди. В стране уже не хватало самого необходимого – патронов. В ночь с 3 на 4 в устье Москвы-реки вошла кооперативная «Аврора». И революция зашагала по стране. В Тамбове началась забастовка работников обкома. Пролетарии Тамбовщины пытались поддержать бастующих материально, лишь бы те опять, не дай бог, не приступили к работе. Над страной нависла угроза голода. Это умельцы, кооператоры, наконец научились добывать из мокрой вареной колбасы чистую туалетную бумагу. В знак солидарности голодающему по Волжью присоединились Украина, Молдавия, Белоруссия и еще 12 республик. Ситуация становилась неуправляемой. В Донецке власть 5 раз переходила из рук первого секретаря обкома в руки председателя облсполкома, пока не выяснилось, что это одни и те же руки. А в это время юнкера из высшей партийной школы до последнего защищали обкомовский спецраспределитель. Банды зеленых окружали химкомбинаты с лозунгом «Ни войны, ни мыла». А к американскому посольству уже шли возмущенные толпы, скандируя «Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет». Утром был подписан пакт о воссоединении Западной Украины с Канадой. Страна с нетерпением ждала интервенции. В ночь с 9 на 10 советские войска перешли государственную границу и не вернулись. Это было началом конца. Белополяки захватили все промтоварные рынки страны. В Одессе патриотка Жанна в одиночку за одну ночь разложила всю французскую эскадру во главе с адмиралом. А в голодающие по Волжье все шли и шли эшелоны с противозачаточными средствами. Закипел возмущенный разум. Все газеты опубликовали программную статью «Александр Солженицын как зеркало русской революции». В результате в истории страны не осталось ничего святого. Огонек напечатал, что «Лампочку Ильича изобрел не Ильич, а какой-то Эдисон». В ночь с 15 на 16 начался действительно первый съезд Советов. Снова возник лозунг «Земля крестьянам», но крестьянство отказалось брать землю, и против него были применены войска. Герой-пионер Павлик Морозов выдал на расправу арендаторам своего отца-секретаря райкома. Бесплатные туалеты были объявлены непобежденной территорией революции. Напряжение нарастало. Бывшие бароны засели в Крыму и не пускали туда татаров. В ночь с 20 на 21 жители Тюмени пытались уйти за границу по нефтепроводу Уренгой, Помары, Западный Берлин. А кремлевские мечтатели заявили, что Запад им поможет. Страна замерла в ожидании. И вот в ночь на 2 ноября выяснилось, что главный вопрос революции – это вопрос, может ли быть Воротников якутом. Вопрос был поставлен на голосование. Взоры присутствующих устремились к табло. И, наконец, зажглось. Все против, и только один Собчак за. Революция, о необходимости которой столько лет твердили большевики, свершилась. Помню, я шел в магазин за кефиром, любовался весной. Весна у нас в микрорайоне всегда накатывает внезапно. Местные власти никак не привыкнут к тому, что она сразу после зимы. Так вот, шел я и думал, что нынешняя весна – это не просто весна, это символ обновления, черт его знает еще чего, что прогресс неотвратим, как вот эти почки на деревьях и очередь за кефиром. Вот я шел и думал обо всем этом, и когда поэтому услышал за спиной приближающийся крик, я его не отнес на свой счет. Я решил, это кого-нибудь бешеная собака укусила, и он бежит себе на прививку. Но тут голос над самым ухом сказал: «А, получай, сволочь!» И в меня что-то воткнулось. Я пощупал, нож торчит в этой. Оборачиваюсь, стоит какой-то маленький, весь в щетине, смотрит на меня, как баран на новые ворота. И говорит: «О, черт, опять обознался». А со спины, говорит, ты вылитый Петька Засухин. Я говорю: «Меня Иван Семенович зовут». Он говорит: «Очень приятно. Зубайлов и Евстигней». Тут опять увидал кого-то, глазки снова кровью налились, и говорит: «О, это точно он». Я говорю: «Ну, вам виднее». Он говорит: «Повернись к Ване, я ножик выну». И начинает нож у меня из этой выковыривать, а тот ни в какую. А, говорит, ладно, занесешь вечером 105-ю. А то, говорит, уйдет, это падла. Будь здоров. Схватил с тротуара какой-то булыжник, убежал. А я пошел за кефиром, потому что если завоз был, надо же брать, а то следующего может и вообще не быть. Только очередь занял, мне из кассы кричат: «Гражданин, у вас вся эта в крови». Я говорю: «Да я знаю, это меня по ошибке ножом пырнули. А мне объявление надо читать. Немедленно покиньте помещение, мы в пачкающей одежде не обслуживаем». Обидно стало, конечно, но что поделать, строительство правового государства все время с меня начинается. Делать нечего, вышел из магазина, а весна кругом, птички поют, дети в лужах играют. Но чувствую, что-то мне мешает этому радоваться. Потом вспомнил. Ну, зашел тогда в будку телефонную, 03 набрал, и говорю: «Так, мол, так, стою без кефира, с ножом в этой». Они говорят: «В какой?» Я говорю: «В какой, в какой?» «В правый». Они говорят: «Фамилия?» Я сказал. «Имя, отчество?» Сказал. Мне говорят: «Ну, давайте по буквам». Я говорю: «Что по буквам?» «Фамилию по буквам». Сказал по буквам фамилию, потом сказал, сколько лет, потом национальной жены, потом групп крови тещи, и не был ли кто из ее родственников в плену в войну 12-го года. Тогда спрашивают: «Ну и что беспокоит?» Я говорю: «Нож беспокоит». Они говорят: «Где?» Я говорю: «Где? Я же сказал, в правой». Они говорят: «Опишите форму рукоятки». Я говорю: «Так я ее еще не видал». Они говорят: «Как узнать форму рукоятки, немедленно звоните». Я говорю: «Спасибо». Они говорят: «Что вы, это наша работа». Вышел из будки. Господи, весна-то, прям запел бы. Но не могу петь, ножик мешает. Встал на обочину, руку поднял. Часа не прошло, такси остановилось. Я таксисту ножик показал и говорю: «О, шеф, да с Склифосовского не подбросишь?» Он говорит: «Четвертной». Я говорю: «У меня только червонец». Он говорит: «За червонец я тебя сам пырнул». Я говорю: «Не надо». Он говорит: «Как хочешь, мое дело предложить». И уехал. А я пошел на автобус, потому что действительно, если каждый раз, как пырнут на такси, разъезжать, на гладном получается. Лучше не привыкать. В автобус влез, еду себе, пейзажем в окошко любуюсь, а там ручьи текут, почки распускаются, кран поперек стройки лежит, милиционеры парами гуляют. Словом, весна. И так я всем этим залюбовался, что даже не заметил, как скандал возник. Женщина какая-то закричала, и что интересно, опять на меня: «Как вы смеете в таком виде, что это из вас торчит? Постыдились бы, тут дети». Я говорю: «Гражданская, я же не виноват, это Евстигней». А гражданская шипит: «Спрячьте немедленно вашего Евстигнея. И не будоражьте население». И какой-то варшиловский стрелок тут же: «Вот до чего перестройка страну довела. В старое время не торчало бы из тебя троцкиста поганого средь бела дня». В общем, меня вытолкнули из автобуса, за шею прямо на какого-то неврастенника. Он, как нож у меня увидал, аж в бок вцепился. «О, вы-то, говорит, мне и нужны. Идемте, говорит, русский человек. Ведь вы же русский». Я говорю: «Ну, у меня дед поляк был». Он говорит: «Поляк — это ничего, это можно, идемте». Я говорю: «А прабабка турчанка с армянской примесью?» Он как зарет: «Что вы привязались ко мне со своими предками?» И тащит куда-то. Я говорю: «Слушайте, мне бы, говорю, ножик вынуть». Он говорит: «Вы что, с ума сошли? Без ножика совсем не то. И потом вам идет». приволок меня на какую-то площадь, затащил на трибуну и стал на себе рубаху рвать и орать. Смотрите, люди православные, вот он знак, вот что с матушкой России сделали. Вон она, бессловесная, с иудейским ножом в жопе. Доколе будем молчать, россияне? Тут народ на площади взвыл. Не будем молчать, пусть покажет. А потом скажет, скажи, русский человек, меня вперед. Вытолкнули, мегафон стучили. Я говорю, граждане, нет ли среди вас случайно хирурга? Они кричат, нету хирургов, здесь одни патриоты. Я говорю, тогда извините за беспокойство, я пошел. Иди, говорят, русский человек, иди. А мы уж тут за Россию постоим. Пошел я тихонечко домой, неловко как-то стало, право. Тут такое в стране обновление, все течет отовсюду. Опять же, подъем национального рефлекса обалденный. А я ношусь со своим ножом, как дурак с писаной торбой. Но торчит и торчит, никому не мешает. А спать-то и на животе можно. А весна кругом, стебелечки из земли прут. Почем зря, народ с работы по домам плывет. Настроение, словом, прекрасное. Ну, чуть не испортил мне его какой-то милиционер. Хотел арестовать за ношение холодного оружия в неположенном месте. Я ему дал хресторать 5 рублей, он отвязался. Во дворе под детским грибком сидел Евстигней Зубайлов с каким-то еще неизвестным мне хмырем. Они пили водку и по очереди кусали от палки колбасы. Увидав меня, Евстигней радостно замахал конечностями. «Ванюха!» — закричал он. «Познакомься, дружище, это Петька Засухин, с которым я тебя давеча перепутал. Сидим, выпиваем. Знаешь, классный мужик оказался. Оказывается, он против Спартака ничего не имеет». А потом говорит, «Он, Петька, нож-то мой, давай-ка подмогни, а то все откусываем, откусываем, как нелюди какие». Они уперлись в меня ногами, выковырили нож, стали нарезать колбасу. Я хотел уйти, но меня не отпустили, пока я не выпил за дружбу. Потом Евстигней дал мне заесть кусочком колбасы с ножа. Я пошел домой, переодеться в чистое, сбегать за кефиром. И шел я и старался не ударить лицом в грязь. И думал, так, нет, что ни говори, а прошлое уходит окончательно. И впереди у нас теперь только будущее, если, конечно, переживем настоящее. Но ведь в этом, наверное, есть диалектика момента, что жизни у нас еще нет, а президент уже есть. Да, да, все. Я теперь буду только сам спать, сам смотреть, ей вот. Ни слова, пусть сама ложится и пусть сама смотрит. Вы представляете, я ей говорю, Нюра, ты знаешь, мне приснилось, будто нас с тобой Горбачев на обед пригласил. А моя зараза сразу, когда? Я говорю, что когда? Когда пригласил? Я говорю, приснилось, что пригласил. Позвонил мне Нюрка опять. А я где в это время была? Я говорю, рядом храпела. Можешь послушать или нет? Позвонил, говорит, у меня в 12 часов обед с китайским послом, в час с бельгийским, а в 3 вы с женой приходите. Пообедаем, что останется. Нюрка говорит, он что, по 3 раза в день обедает, что ли? Я говорю, Нюра, да хоть по 5, какое мое дело? Нас позвали, мы пошли. Нюрка спрашивает, а я в чем? В чем, в чем? Да ни в чем. Как ни в чем? Голый, что ли? А что такое, во сне? Ты что, сдурел, что ли? К президенту страны вдруг на тебе, явилась. Я говорю, Нюра, ну шучу я, ну шучу, какая ты голая. Конечно, юбка на тебе, кофта. Вот я и спрашиваю, какая на мне кофта. Ну какая, какая, какая, какая, зеленая какая. Ты что, сдурел, что ли? Я ее давно не ношу, я ее выбросила. Чего я сдурел? Это же во сне было, чего видел, то и рассказываю. Идешь в зеленой кофте, а юбка на мне какая? Ну опять, какая, какая, какая, какая, такая, тут мешком, а там колоколом. Ты что, Вася, рехнулся? Чтоб я Горбачеву пошла в зеленой кофте и юбке мешком? В таком виде только Стародубцеву в тюрьму передачи носить. Не могла я так идти. Я говорю, ты дослушать один раз в жизни можешь или нет? Ну, дело грешное. Идем мы вдруг, глядь, магазин. А на нем написано «Спецмагазин». Для тех, кто идет в гости к президенту. Мы туда. И в продукты кинулась, я в промтовары. Времени уже без 15, и мы уже опаздываем. Я глянул, там чего только нет. Магнитофоны японские, телевизоры японские, платья и те японские. И главное, все по госцене. Нюрка говорит, Вася, а почему все товары японские? Может, на острова поменяли? Я говорю, вроде нет, там еще плакат висел, сдохнем, на острова не отдадим. И подпись «Ленин и его япономать». Нюрка говорит, ну и что платье? Я говорю, что платье? Ну, говорит, какое платье-то? Да какое-какое? Японское какое? Нет, я же понимаю, что японское. Как оно выглядит? Опять, как выглядит? Ну, как? Как оно выглядит? Думаю, как оно? Как? Здесь впереди ничего. Здесь чуть-чуть. И сзади опять ничего, ничего, ничего, и сразу ноги. Врешь. Я всю жизнь о таком мечтала, чтоб ничего, ничего, и ноги. Ну, я говорю, что ну? Ну, платье-то взял? Я говорю, нет. Я говорю, как так? Мы с тобой опаздывали? Уже без пяти было? Нюрка как плюнет. Ну, говорит, ты гад. Хожу раздетый в обносках. К президенту идти надеть нечего. А ты платье японское не взял. Все, развожусь, всю жизнь испортил. Молодость тебя отдала, девица за тебя козла вышла. Лучше я под грузовик лягу, чем с тобой. Я говорю, Нюра, заткни свое хлебало. И слушай, что было дальше. Она кричит, ничего слушать не хочу. Говори, где магазин, побегу, может, еще не продали. Эр, куда ты побежишь? Магазин во сне. Вот паразит, все нервы истрепал. Что дальше было? Дальше. Дальше встречаемся мы с тобой на выходе из магазина. А ты уже два батона колбасы вареной тащишь, головку сыра и три пакета молока. Это что, я в гости Горбачева набрала? Вот я, Нюрка, тебя и спрашиваю во сне. Ты что ж с этим в гости президента собралась? А ты отвечаешь, да, сегодня он президент, а завтра ищи свищи, а нам жрать каждый день надо. В общем, приходим мы в Кремль, встречает нас президент с Раисой. Президент в честь нас из царь-пушки стреляет. Раиса в царь-колокол звонит. Нюрка говорит, а Раиса в чем? Опять в чем, в чем? В чем? Курточки в брюках лыжных. И тапочки на босу ногу. Да ладно, будет тебе брехать. Да на что спрашиваешь-то? Она же рядом с тобой шла. Вот и смотрела бы, в чем она. Вась, как я могла смотреть? Ты сон без меня глядел. И в слезы. Я говорю, Нюра, успокойся, успокойся. Все хорошо кончится. Входим мы в Георгиевский зал. Сажают нас за стол. Горбачев на меня показывает и говорит, вот это наш народ. Потом показывает на тебя и говорит, это его половина. Я Нюрка глянул, а там за столом сидят Ленин, Сталин, Брежнев и Пугачева. Нюрка говорит, и все с женами? Я говорю, все, особенно Пугачева с женой, с Емельяной. Короче, Горбач говорит мне, садитесь, угощайтесь. Я гляжу, Нюра, на столе ничего, одна минералка. И я так тебе тихо, Нюрка, вынимай припасы. А ты мне, сейчас, подпрыгни. Мне семью кормить надо, я им буду добро скармливать. У них, небось, пайки на каждом шагу, я в кои веки колбасы достала. Шиш им всем, я говорю, тихо, не ори. А ты опять, шиш им всем. Нюрка говорит, прям так и сказала, шиш им всем. Я говорю, ну, Нюра, не совсем так. Ну, так и сказала. Им всем. Вот только Ельцину дам кусок, и все. И отламываешь кусок кило на полтора. И шмяк Борису Николаевичу. Он колбасу потрогал, понюхал, как заорет. Опять спецмагазин открыли. Всех уволить и под суд. Сталин говорит, вот сейчас, Борис, ты прав. Горбачев говорит, ну не в колбасе же дело. Ты, Василий, скажи прямо, чего ты от нас хочешь. Вот мы все собрались, и ты нам прямо скажи, а то мы уже все издергались, и то тебе не так. И это, говори, чего ты хочешь, мы все для тебя сделаем. А ты, Нюрка, мне шепчешь, квартиру, сука, проси, квартиру. Нюрка говорит, я не услыхали. Я говорю, про квартиру нет, а про суку. Сына в спецшколу проси, сапоги мне теплые проси. А я встал и сказал, Михаил Сергеевич, не отдавайте острова японцам. Нюрка опять как плюнет и попала. Ну ты, Вася, козел. Ну ты просто козел. Живем в коммуналке, жрать нечего. Надеть нечего, ты про острова козлиная твоя рожа. Я говорю, Нюра, ты погоди, да слушай. Ельцин встал и сказал, мы острова обещали отдать, слово свое сдержим. Я говорю, тогда отдавайте. Но при условии, что сама Япония войдет в состав России. Ленин кричит, вот это по-нашему, по-сталински. А горбать свое нет, и все же скажи, за кого ты? Может, ты верный ленинец, может, ты сталинист, или тебе брежневщины не хватает, или все-таки ты за перестройку. Говори, о чем мечтаешь и чего ты хочешь. И я, Нюра, встал и сказал, я хочу, чтобы порядок был, как при Сталине, чтобы жратвы, как при Брежневе, чтобы свободы, как при Горбачеве, и чтобы кочерыжка работала, как у Янаева. Брежнев говорит, правильно, у меня тоже с этим хорошо было. Лучше, чем с экономикой. Горбачев говорит, видите, товарищи, не зря я перестройку затеял. Народ наш, как видите, прозрел. Нюрка говорит, и что ж ты так ничего для нас и не попросил? Что ж мы опять голые боссы остались? Я говорю, Нюра, не торопись, пись-пись. Встаю и прямо им всем в глаза, граждане вожди. Вот тут Нюра, жена моя, только я эти слова сказал, музыка заиграла. И Раиса тебе на подносе выносит японское платье. Нюрка говорит, ну я чего? Чего? Ты говоришь, а сапоги? Нюрка говорит, а она чего? Она снимает с себя сапоги, дает тебе и говорит, нате, Нюра, подавитесь. Нюрка кричит, а сына в спецшколу? Я говорю, представляешь, Ельцин встал и сказал, к 2000 году у вашего дома будет построена спецшкола для дебилов с английским уклоном. Нюрка аж подпрыгнула, слава богу, хоть во сне что-то досталось. Вот только на этом и успокоилась. А сегодня прихожу домой, смотрю, Нюрка в каких-то шикарных сапогах, ну, слегка поношенных. Я говорю, Нюрка, откуда сапоги? Она говорит, отстань, я только что проснулась. Вот боюсь теперь, как бы не подавилась. Все собрались. Вроде все. Сказал Пеги Волк, задвигая засов на воротах овчарни. Ну что ж, кворум есть, сказал вожак и облизнулся присутствующим. Дорогие волки и овцы, товарищи, давайте наконец поговорим откровенно. Как говорится, положа лапу на сердце. Надо ж признать, что долгие годы осуществлялась неверная практика. Говорили, что, мол, волки сыты, и овцы целы. Но было ли так на самом деле? Нет. Овец драли у всех на глазах. У всех на глазах. И при этом, ни одна овца не нашла в себе мужества. Честно сказать, доколе. Увы, молчали все. Вы правы. Уважайте собрание. Вы правы. Во время еды разговаривать нехорошо, но это когда ешь ты. А когда едят тебя, высказываться можно и нужно. Я думаю, что выражу общее мнение. Если скажу, что не могут быть волки сыты, пока овцы целы. Это же очковтирательство. Это очковтирательство, извините за прямоту. Ну что притихли, уважаемые овечки? Вам нечего сказать? Почему волки молчат? Учите, учите, пока не решим все наболевшие проблемы. Никто же отсюда живым не уйдет, поэтому я прошу, давайте активнее. Старый баран заблеял. «Можно мне?» «Пожалуйста», — сказал вожак, поприветствуем товарища. «Я думаю, вам одну минуту хватит. Только говорить на чистоту. Критикуйте, невзирая на лица, я отвернусь, чтобы вас не смущать, а вы врежьте правдой по ушам. Смелее!» «Товарищи!» — заблеял старый баран. «Как только что правильно заметил уважаемый волк, сейчас не те времена. Наконец пришло время посмотреть правде не куда-нибудь, а в конкретное место. Сколько можно есть друг друга? О каком увеличении поголовья может идти речь, когда рождаемость от них осуществляется за счет загрызаемости других?» «Вот», — сказал вожак, — «отлично сказано. Просто отлично сказано. А почему раньше вы не мычали, не телились?» Старый баран вздохнул и ответил: «Так раньше нас ели молча, не предлагая высказываться». «Слава Богу, слава Богу, это все в прошлом. Это все в прошлом, теперь все будет иначе. Так что, подождите. Что там за крик?» Кто-то сказал: «Овцу задрали». «Как опять? Сколько?» «Давайте считать». «Впрочем, я сам посчитаю. Раз и все». «То есть задрали одну овцу в целом. Теперь скажите, кто задрал?» «Я же спрашиваю, кто посмел задрать овцу во время собрания?» Волк с одним глазом сказал: «Ну, я задрал. Нечаянно, на первое начало я защищался». Вожак одобрительно кивнул головой. «Вы слышали? Вы же все слышали. Волк нашел в себе мужество, честно сказать. Это сделал я. Вот вам пример самокритики. Вот же пример. Вы поняли, овцы, как надо себя вести? Значит, если кто-либо из вас кого-то нечаянно загрыз или задрал, не надо замалчивать. Не надо, ты выйди и честно скажи. И вы увидите, вам сразу станет легче. Одноглазый, тебе же стало легче?» Одноглазый волк икнул и ответил: «Намного». «Поймите вы, — продолжал вожак, — что только так, называя вещи своими именами, мы бок о бок пойдем вперед. Мы пойдем вперед, при этом честно глядя друг другу в глаза, договорились. Сейчас сделаем перерыв. Желающие смогут перекусить прямо здесь. После перерыва обсудим положение с бараниной. Я думаю, она поделится своими соображениями». «Я, товарищи, рад нашей встрече». «Такие встречи нас с вами сплачивают». «И на таких встречах думается о многом. Прежде всего, конечно, на таких встречах думается о венике. О венике из легенды. Помните, когда помирал отец, он вызвал к себе сыновей, сломал перед каждым отдельный прутик от веника, Потом сложил прутики вместе, и веник уже не сломался. И мы, товарищи, сейчас как никогда должны сплочаться, чтобы быть вот таким легендарным веником. Конечно, это образно. Конечно, это образно. Вместе с тем мы слышим такие разговоры, что у нас тут трещины, что какие-то разрывы, что между прутиками конфликты, что одни толще, другие тоньше, что у кого-то тут есть какие-то привилегии. Что можно сказать по этому поводу, товарищи? Я считаю, что говорить о том, что у кого-то тут есть какие-то привилегии, это, товарищи... Это, товарищи... Где это? Это, товарищи, вот что такое. Вот. Вот что это такое. Это хуже обмана. Это уже не обман, это, извиняюсь за выражение, какой-то юмор. Потому что у нас тут у всех только одна привилегия. Быть в первых рядах. Быть в первых рядах и все отдавать. Все отдавать, знания, опыт, ум отдавать, честь, совесть нашей эпохи. Все отдавать людям, народу практически. Ведь знаете, ведь бывает обидно, буквально не спишь, не ешь, ну практически не ешь. Решаешь вопрос, ведь все время вопрос. И надо эти вопросы решать, и все время мотаешься с вопросами. То в исполком, то опять в исполком, понимаете? То по вопросам исполкома, причем машин не хватает. И напрасно говорят, что у нас тут все разъезжают на черных Волгах. Напрасно. Напрасно. Например, инструктор Сидоренкова до сих пор ездит в серой, понимаете? То есть трудности есть. Трудности есть, но мы, товарищи, не жалуемся. Мы не жалуемся, чтобы между нами не было трещин. Также и по вопросу телефонов. Говорят, якобы весь аппарат поставил себе телефоны вне очереди. Я вообще не понимаю, как можно сказать такую гадость. Ну как можно сказать такую гадость, якобы весь аппарат поставил себе телефоны вне очереди. И что можно ответить на такую гадость? Да, поставил. Но мы были вынуждены пойти на эту крутую меру. Потому что вы сами подумайте, ведь если нет телефона, ведь невозможно звонить. А ведь аппарат должен из любого места, где бы ни сидел. В кабинете, в машине, на кухне, на другой точке, понимаете? Прямо оттуда снять трубку. Выяснить, как вопросы решаются. Как другие вопросы? Как там люди? Как народ практически? Теперь по вопросу якобы привилегий, по вопросу лекарств. Нет такого вопроса. Нету. Мы можем показать рецепты. И вы, товарищи, увидите, что нам прописывают от того же, от чего и трудящимся. Причем прописывают зачастую то, что у нас в стране даже не апробировано. А прямо из-за рубежа. Но мы идем на этот риск. Но кто-то же должен рисковать. И в поликлинике нет ничего особенного. Обычная аппаратура для аппарата. Кто хочет, может посмотреть. Мне тут, правда, подсказывают, что там милиционер при входе. Вот это безобразие, товарищи. Это безобразие. Мы обязательно поставим вопрос. Чего он там стоит в форме? Но ни о каких привилегиях речи категорически не может быть. Вот, например, инструктор Сидоренкова. Она недавно хотела пройти на анализ раньше жены второго. Мы ее одернули. Мы ей прямо сказали, скромнее надо быть, товарищ Сидоренко. Учитесь демократии. Теперь другой вопрос. Якобы имеются привилегии по вопросу якобы пайков специальных для аппарата. Якобы в этих пайках что-то такое особенное. Товарищ, это просто неосведомленность. Ничего особенного там нет. Все, что всегда. И главное, и ведь главное, в чем смысл пайков? Смысл пайков только в том, чтобы хоть как-то уменьшить очереди. Очередь — это наш позор. И здесь мы в первых рядах борьбы. Аппарат не стоит в очередях, вы это прекрасно знаете. Также и по вопросу культуры ходят слухи, якобы в театр попасть невозможно, якобы мы для аппарата бронируем чуть ли не весь зал, товарищи. Это вообще уже хуже юмора. Это какая-то политическая слепота говорит, что мы для аппарата бронируем в зале чуть ли не весь зал. Да откуда у нас в аппарате столько любителей театра, товарищи? Господь с вами. Мы бронируем только партер. И то не для себя, а, как правило, для проезжего аппарата из городов-побратимов. Понимаете? Теперь, что касается по вопросу якобы брони на авиабилеты. Надо признать, что факты есть. Есть факты, но мы, товарищи, решительно с этим боремся. Так недавно инструктор Сидоренкова обратилась, чтобы забронировать ей билеты на Сочи в командировку для семьи. 27 билетов. Мы ей на аппарате прямо сказали, скромнее надо быть, товарищ Сидоренко. Времена привилегий кончились. Вот имейте 18 мест и крутитесь, как хотите. Но также и в вопросе обслуживания нас пытаются столкнуть. Говорят, почему это на вокзале аппарат идет через зал, где мягкая мебель и вентилятор, а люди в общем зале, а многие на полу, а туалет не работает. Товарищи, давайте пойдем по диалектике. А если при этом еще бы и аппарат вышел из депутатского зала и лег на пол, в общем, сколько еще на полу прибавилось бы, вы представляете? Это значит что? И первый на полу, и второй на полу, и общие отделы инструктора вплоть до Сидоренковой, это при той же мощности туалета, вы понимаете? Мы бы людям навредили. Народу практически, среди которого и женщины, и дети. Кстати, по вопросу детей спрашивают, говорят, почему только дети аппарата поступают в тот институт. Я прямо отвечу. Нас это тоже интересует. И мы с этого института очень строго спросим, почему только наших детей они к себе принимают. В чем тут дело? Вот мне тут подсказывают, что они уже ответ прислали. Что у них, оказывается, все решают знания. Так что, товарищи, они сами знают, кого принимать, понимаете? Но это же в духе гласности. Но нам тут же ставят другой вопрос, а почему дети аппарата и работать устраиваются в аппарат? Что можно на это ответить, товарищи? Вот, понимаете? Что можно на это ответить? Вот. Какой вопрос-то был? Вот, почему дети аппарата работать устраиваются в аппарат? Вот такой был вопрос. И отвечать надо. И не когда-нибудь, а сейчас. И не как-нибудь так вот, а прямо. Вот как вопрос поставлен. Все помнят вопрос, да? А то я забыл. Вопрос звучит так. Почему дети аппарата работать устраиваются в аппарат? Прекрасный вопрос. Прямой, жесткий. И звучит так, знаете, прямо. Почему дети аппарата работать устраиваются в аппарат? Молодцы. И отвечать надо. Так же. Интересно, как сформулирован вопрос. Мы за трудовые династии. Например, дед уголь добывал, отец добывал, теперь внук добывает. Или отец пилил, или, скажем, варил. Понимаете? Потом сын варил. Теперь уже вся семья гонит постоянно. Вы понимаете? И у нас то же самое. То же самое. Например, мать инструктор Сидоренкова, дочь инструктор Сидоренкова, внучка вырастет, тоже будет инструктор Сидоренкова, не выше. Не выше, даю вам честное аппаратное слово. Вот. Вообще, товарищи, для сплочения нам надо чаще встречаться, ходить друг к другу в гости. Мы к вам, вы к нам. Мне тут подсказывают, не всех к нам могут пустить, там мужик при входе. Товарищи, мы обязательно поставим в новом году вопрос. Чего он там стоит без формы? Это дезориентирует. Вот. Но все это, товарищи, в частности, в целом мы еще раз сегодня убедились, что мы с вами вместе, и пока вы, товарищи, будете с нами, как прутик с прутиком, нас не переломить, как тот легендарный феник. Фух. Вот, мне еще что-то подсказывают тут. Ага. До новых встреч с вами. С людьми. С народом, практически. Протокол одного заседания. Председатель. Итак, товарищи депутаты. Мы продолжаем постатейное обсуждение закона о пользовании контрацептивами в СССР. В девятом чтении. На ваше одобрение выносится статья 127. 127. После всех поправок ее текст гласит. Читаю. Прочитал. Теперь вслух. На территориях всех союзных республик запрещается надувать данные изделия водородом и использовать в качестве элементов наглядной агитации во время всенародных праздников. Какие будут мнения? Депутат А. Уважаемый председатель, уважаемые депутаты, мы, группа парламентариев Балтики, хотели бы знать, что подразумевается под термином «всенародный праздник». Мы опасаемся, что в руках Комитета конституционного надзора эта статья станет дубинкой для неокрепшей демократии. Не оговорено также, касается ли этот запрет резиновых перчаток, напалечников и, собственно, воздушных шаров. Поэтому парламенты наших республик пришли к компромиссному решению, чтобы в будущем не входить в противоречие со статьей 127, следует проводить празднование 1 мая и 7 ноября без наших республик. Спасибо за внимание. Депутат Б. Я, как представитель Интерфронта, возмущен провокационным выступлением предыдущего оратора. Люди должны знать правду, а правда, товарищи, такова. Фашистствующие молодчики из народных фронтов незаконно украшают обсуждаемые изделия в национальные цвета, пользуясь буржуазной символикой. Таким образом, мне каждый день и каждую ночь напоминают, что на этой земле я всего лишь мигрант и оккупант. Честное слово, товарищи депутаты, руки опускаются, не говоря уже о прочем. Депутат В. Я простая ткачиха, 20 лет проработал на заболезном участке прикола. Мне тоже интересно, почему с нами женщины не посоветуют представлять этот проект? Советских женщин накопилось много чего сказать на эту тему. Я предлагаю закончить все обсуждение как можно скорее, потому что всех нас дома есть мужа. Неизвестно, чем они сейчас там занимаются. Еще я скажу по-простому, никогда академик не поймет интересов простой ткачихи, особенно если он не замужем и ни разу не рожал. Депутат Г. Интересно, сколько долларов денег заплатила Шмелевым ЦРУ за составление проекта этого закона. Товарищи, русский крестьянин и так связан по рукам и ногам. Так теперь на него, значит, еще и эту гадость натягивать? Вы вообще знаете, что с этими штуками люди делают, для чего употребляют? А я своими глазами на Вологодчине видел, как мужики выносили в этих изделиях спирт с молокозавода. Туда входит, товарищи, ровно 200 граммов. Я лично проверял. Вот о чем сейчас нужно говорить в первую очередь. Я кончаю. И пусть это хорошенько запомнит те, кто, укрывшись за резиновыми статьями обсуждаемого закона, рвется сейчас к власти. Я кончаю. Я предлагаю исключить данную статью, как и закон в целом. Я кончаю. Я требую поименного голосования и разоблачения депутатов, скрывшихся под русскими фамилиями. Я кончил. Депутат Д. Я простой чабан. Некоторые еще говорят хлопкоеб. Ну, товарищ, тут научные академики. Что такое? Товарищи, в чем дело? Почему смех, товарищи? Товарищи, это нарушение конституции. Это неприлично смеяться, когда человек с акцентом разговаривает. В общем, вы поняли, кто я буду продолжать, товарищи. Тут все научные академики ходят туда-сюда, говорят, товарищи, они ничего не понимают. Они ничего не... Потому что меня бай, бил, деньги давай. Первый секретарь райкома бил, деньги давай. Второй секретарь райкома бил, деньги давай. Потом Гделян бил, Иванов бил, опять деньги давай. Председатель, нужно говорить по содержанию. А вы говорите по существу. Лишаю вас слова. Депутат Е. Уважаемые депутаты, я сегодня всю ночь не спал. Надеюсь, по мне видно, чем я всю ночь занимался. Всю ночь я, образно говоря, натягивал рифмы на строчки, из которых сложились стихи, которые я посвятил обсуждаемому нами закону. Стихи называются «Баллада о старой машине». Там... На горе стоит машина. Она давно уж без колес. Ветра стащила всю резину резвящейся молодежь. Девчата в озере купались, предмет резиновый нашли. Произвели его анализ и даже в школу не пошли. Председатель, это вообще к нашей теме не относится. Я прошу вас, покиньте трибуну и заберите свои сонеты. Пожалуйста, депутат Дже. Товарищи депутаты и матросы. Наша армия, плоть от плоти нашего народа, я бы даже сказал, его крайняя плоть, потому что мы всегда находимся на самом конце переднего края перестройки. Товарищи, идет поголовное шельмование кадров, травля в средствах массовой информации, и я, товарищи депутаты, предупреждаю, что еще один выпад в сторону вооруженных сил с этой трибуны, и мы будем вынуждены подвергнуть принудительной ротации и этот состав депутатов. Вольно! Депутат Зе, шановні голова, шановні депутати, я хочу рассказать, пользуясь случаем, о безобразиях, которые творятся у нашем селе, великие проблемы Мукосеевского района Госпланщины. Товарищи, дорогие, клуб, который год на замке. Автолавка приезжает раз в неделю. Председатель, голова и его заместитель, он же его зять, все колгоспи пропивают. Все пропивают колгоспи. У меня самого кто-то ночью из городьбы выдернул два дрына. Два дрына кто-то выдернул ночью из... О, но, товарищи дорогие, я же знаю, кто это сделал. И я сейчас гаркну его имя на всю страну. Нет! А я гаркну: нет! Я вас очень уважаю, но нет! Это будет нарушением депутатской этики. Садитесь. Слово для справки имеет депутат К. Пожалуйста. Товарищи, я поднялся сюда для справки. Да. Значит, вчера комитет по законодательству всеми своими членами против одного высказался за внесение ряда поправок формулировки обсуждаемого закона. В частности, я хочу обратить внимание уважаемых депутатов на необходимость перенесения запятой. Да, запятой. Стоящий перед словом «презервативы» на другой конец того же слова. Да, это статья 127, вторая строка сзади. Товарищи. Вообще, это, вообще, товарищи, это очень скользкий вопрос. Я вас слушаю. Да. Да, правильно, да. Да, мы это обсуждаем, конечно. Да, я ваш вопрос понял. Да, я понял ваш вопрос, да. Я понял ваш вопрос, понял, да. Понял, понял. Минуточку. Отвечать? Отвечаю. Товарищи, дело в том, что в представленном виде запятая не отделяет второстепенные члены от первостепенных. Разумеется, я не имею в виду членов Верховного Совета, товарищи. И если мы не переставим запятую, то все наши члены перепутаются. Что вообще не имеет прецедента в мировой юридической практике. Я вас слушаю. Да. Да. Правильно, конечно. Да. Я понял ваш вопрос, минуточку. Отвечать? Понял. Еще у кого-нибудь есть вопрос? В общем, товарищ, если по этому вопросу у кого-то что-то еще встанет, пожалуйста, значит, в письменном виде в секретариат. Я не знаю, как уважаемых депутатов, но президиум, по-моему, я сегодня удовлетворил полностью. Депутат И. Товарищи депутаты, мы, забастовщики Урала, приняли решение. Хватит! Хватит и все! Приняли решение. Все эти дела на стол. Все до единого. Наш Сточком провел рейд по спецаптекам обслуживающим начальства. Товарищи, там было обнаружено более миллиарда. Вы вдумайтесь в эту цифру, товарищи. Более миллиарда импортных изделий. Не ха-ха-ха. А импортных изделий улучшенной планировки. Еще с какими-то усами, товарищи. Но мы вот этими своими рабочими руками все эти усы повстригли. Пусть у всех будет везде и во всем ровно и одинаково. Председатель, товарищи депутаты, наша дискуссия зашла уже слишком далеко. Вернемся к обсуждаемому вопросу. Вернемся к обсуждению. Все вернулись. Итак, кто за то? Перестаньте стонать. Кто за то? Чтобы принять статью 127 данной редакции, прошу поднять свои. Кто против, кто воздержался? Товарищи, невооруженным глазом видно. Более 2/3 от кворума. Спасибо, перерыв до 4 утра. И коротко о погоде. В понедельник в Осло. В Стокгольме и Копенгагене 17 градусов тепла. В Брюсселе и Лондоне 18. В Париже, Дублине и Праге 19. В Антверпене 20 в Антверпене. В Софии и Женеве 21, в Бонне и Мадриде 22, в Риме 23, в Тиране и Афинах 24, в Стамбуле 25, в деревне Гадюкино дожди. Во вторник в Европе сохранится солнечная погода. На Средиземноморье виндсерфинг, в швейцарских Альпах фристайл, в деревне Гадюкино дожди. В среду еще лучше будет в Каннах, Гренобле и Люксембурге. Совсем хорошо в Берне и Венеции. Деревню Гадюкино смоет.